Ты стучишь в моем мозгу, как неотвязный кошмар!» Болезненно простонал Иван в бессилии пред своим видением. «Мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно. Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя».